Глава 5. Она не помнила, сколько просидела на лавочке у родника. Луна то заходила за облака, то выглядывала снова. Ветер то поднимался, то опадал, как парус. Зина не чувствовала ни рук, ни ног, но не сознавала при этом, что замерзла. «Ты что здесь делаешь?» — послышалось над ней. Она медленно обернулась, подняла голову. Голос прозвучал будто с неба. Но не с неба, конечно, а из открытого монастырского окна. Николай Чердынцев высунулся оттуда чуть не по пояс. «Зин, ты что там сидишь?» — повторил он. «Холодно же». Она не ответила и отвернулась. Через 5 минут послышались быстрые шаги, и Николай подошел к лавочке. «Зина!» — он потряс ее за плечо. «Очнись!» «Что случилось?» «Ничего», — с трудом выговорила она. «А ну, пойдем». Николай подхватил ее под мышки и поднял с лавочки. Она пошла за ним, не понимая, куда он ее ведет, безропотно держась за его руку. И когда вошли в его комнату, она только зажмурилась от того, что стало светло, а больше ничего не ощутила. «Садись». Николай посадил Зину на кровать, стянул с нее ботики, чулки и, присев перед ней на корточки, стал растирать ей ноги. Резко запахло водкой. «Драгоценный продукт на тебя перевожу», — приговаривал он. «Ты мне за это обязана сказать, что случилось». Ноги вскоре загорелись огнем, и от них стало подниматься по всему телу тепло. Оно дошло до сердца, до горла, до глаз. Слезы, замерзшие, пока Зина сидела над родником, оттаяли от этого тепла. «Коля», — глотая слезы, выговорила она, — «что же это, ведь я его люблю». И вместе со слезами хлынули слова, сбивчивые, горестные, поспешные. Зина рассказывала обо всем: о дубе, о лукоморье, о выстреле гаубицы, о том, как однажды в санитарном поезде Немировский сутки стоял у операционного стола, а она подавала ему инструменты. Николай уже сидел не на корточках, а рядом с ней на кровати. «Полинка, сука, та еще», — сказал он, когда Зина замолчала. Зина удивленно взглянула на него. «Разве об этом она говорила?» «Конечно, сука», — повторил Николай. «А то и похуже. Мутная баба. Не поймешь, что она такое». «Она и передо мной хвостом крутила. Так, из интереса. Я, дескать, мужчина с перчинкой». Но Немировский ей больше нравился, это правда. «А если такая баба захочет, любой мужик голову потеряет. Это тоже правда». «Мужиков всегда на подлятинку тянет». «Плюнь, Зин», — заключил он, — «не твоего он поле ягода, Немировский». При слове «ягода» Зине вспомнилась мерзлая клюква на ладони Леонида Семеновича, и она зарыдала в голос. Она не слышала, как Николай снимает с нее пальто, кофту, и очнулась только когда почувствовала, что лежит на кровати, а он склоняется над нею, жарко шепча: «Не бойся меня, Зина, милая, за такую, как ты, драгоценную, все отдать не жалко, выходи за меня, а? Я учиться опять пойду, я же на юриста учился, все вспомню, заново поступлю, тебе меня стыдиться не придется». Она не понимала, что это он говорит, что делает. Сначала она пыталась оттолкнуть его руки, отворачивалась от его губ, но потом ей стало все равно. Его губы были прохладные и ласковы, его слова успокаивали. Зина вскинула руки и обняла Николая за шею. «Вот и хорошо», — сказал он, — «не бойся, все сделаю». То, что он делал с нею, вызывало не страх, а разве что боль. Но не так эта боль была сильна, чтобы ее невозможно было потерпеть, и не так уж долго длилась. Николай упал рядом с Зиной на подушку, закрыл глаза. Кровать была узкая, лежать вдвоем было тесно. Зина легла на бок. «Вот и все», — подумала она. «Больше мне про Леонида Семеновича думать незачем. Я его предала. Я смолодушничала, и Полина ни при чем. Я, конечно, не подарок», — не открывая глаз, сказал Николай. «Твоя Полина все говорила: мужчина с прошлым, мужчина с прошлым. Пропади оно пропадом, такое прошлое. Жить оно мне не дает. Снедает меня лагерь, понимаешь? Непрекаянность внутри, ничего с этим поделать не могу. Один не могу, а с тобой. Он открыл глаза. В них, темных и глубоких, даже сейчас не утихала тревога. Может, попробуем, Зин, а? Его голос прозвучал почти просительно. Может, получится? Он заманил ее к себе в кровать почти что обманом. Наверное, она должна была чувствовать к нему злость, но чувствовала только жалость. Жалость поднималась в ней так же, как поднялось тепло после того, как он растер водкой ее ноги. «Получится, Коля», — сказала Зина. «Я тебе помогу». Он закрыл глаза, положил голову на ее плечо. Ей показалось, что он уснул. К ней же сон не шел. Только слетались горестные видения, и счастливые тоже. Но она отогнала от себя и те, и другие.